Все происходит внезапно. Кое-как собравшись с духом, брат уезжает на работу, а я еду в университет. Перепроверив расписание экзаменов, я убеждаюсь в том, что первый вступительный экзамен будет уже в понедельник. У меня остается ровно 2 дня на подготовку, а в голове царит полный хаос. В голове то и дело всплывают обрывки прошлого вечера, и я то и дело хватаюсь за горло, вспоминая не самые приятные ощущения, когда головка члена постоянно упиралась в него, мешая мне нормально дышать. Я ложусь на матрас, на котором спит Вадик, и мне чудится запах его тела. Я тут же спрыгиваю с матраса, и как раз в это время в дверь кто-то звонит. Я удивлена, ведь никого, собственно, не жду. Посмотрев в глазок, вижу Вадика. Надо же, опять припёрся. «Чего тебе?» — спрашиваю я из-за двери, не собираясь открывать ему. «Я за вещами», — хмуро отвечает он. «Открывай быстрее». «Валера сказал, что ты придёшь завтра, вали отсюда». «И ещё чего?» Вадик ударяет кулаком в дверь, а я отпрыгиваю от неё, испугавшись резкого звука. «Давай, открывай, я заберу шмотки». «Завтра?» — отвечаю я, впрочем, уже не очень уверенно. «Ничего подобного. Ты, малявка, быстро открыла дверь, иначе я вынесу её к чертям собачьим». Приходится повиноваться, потому что нести ответственность за сломанную дверь съёмной квартиры я не собираюсь. К тому же кто-то из соседей уже выполз на лестничную площадку, услышав шум. «Что за спектакль?» — недовольным голосом спрашивает Вадик, пролетая мимо меня в зал. Я закрываю дверь и осторожно прохожу за ним. Он окидывает взглядом комнату, выискивая свои вещи. «Валера всё собрал, в углу 3 пакета. 2 из них твои, не перепутай. Забирай и проваливай». Вадик недовольно смотрит, и меня прошибает потом от его пронзительного взгляда. Приблизившись ко мне, он дёргает меня за руку, а потом швыряет на матрас. Я поражена его поступком. Никак не ожидала такого поведения от парня, который не испытывает ко мне никакого интереса. «Ты что, совсем нюх потеряла? Расслабилась, я смотрю». Он наваливается на меня сверху, и в нос мне ударяет уже знакомый запах его тела, от которого я непроизвольно начинаю дрожать. На мне одета только футболка и лёгкие шорты, которые с лёгкостью стёргиваются с меня одним движением мужской руки. Я испуганно смотрю в лицо Вадика. Его глаза наливаются кровью, а между белыми зубами торчит кончик языка. Я лежу под ним совершенно голая, а рука Вадика приникает к моей промежности. На этот раз всё происходит более активно. Одной рукой он обхватывает мой клитор, а пальцами он быстро пробирается, раздвигая мои ягодицы, и касается какого-то места, прикосновение к которому заставляет меня вскрикнуть. «Тише, не ори», — бормочет он, а сам уже устремляется к моей груди. Торчавшие соски привлекают его внимание. Влажные губы прикасаются к ним, и по всему телу пробегает волна жуткого возбуждения, заставившая меня стиснуть ноги. Рука Вадика всё ещё орудует у меня между ног, смоченный слюной палец погружается внутрь промежности, отчего я моментально потею и трепещу. Ёрзаю на матрасе, совершенно не понимая, что происходит с моим телом и что меня ждёт дальше. От его пальца по телу растекается боль и что-то ещё. Сладкое ощущение и желание продолжать. «Сейчас. Подожди секунду». Он проталкивает палец чуть дальше и начинает нажимать куда-то. От невероятных ощущений я начинаю стонать. Что-то невероятное происходит, а я не могу понять, что именно. Что он делает со мной? Почему так хорошо? Вадик посасывает мои соски по очереди, потом опускается ниже и языком ныряет в мой пупок. Я смеюсь, потому что мне очень щекотно от его прикосновений. Его палец снова нажимает на волшебную точку внутри меня, а в следующую секунду я вижу, как лицо Вадика уже оказывается возле моего клитора. Он губами впивается в мою бусинку, продолжая терзать мою дырочку, а затем резко приподнимает мои ноги, и вот я чувствую, как его упругий язык начинает лизать мой девственный анус, проникает внутрь, раздвигая плотный круг мышц. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я у парня, не особенно рассчитывая на ответ. Испанский стыд. Что он, мать его, делает? Я такое даже в порнухе не видела. Разве можно вообще касаться языком этого места? Вряд ли. Лежу, как дура, краснея, но парень этого не видит. Он сейчас занят, и эта ласка находит в моём теле какое-то странное отражение. Клитор разрывается от удовольствия, внутри всё пульсирует, а мой анус моментально расслабляется. Горячий язык проталкивается прямо туда, куда я и пальцем никогда не рисковала проникать. И парень делает это всё так умело, словно вгрызаясь губами в мой анус. Вылизав мою дырочку, Вадик снова вставляет палец в промежность, продолжая надавливать на особую точку внутри, что похоже на стоп-кран, сорвав который можно остановить целый состав. Я не понимаю, что заставляет Вадика делать то, что он делает. Ещё вчера он отказывался от меня, обзывал мелкой и держался на расстоянии, а сегодня всё вдруг поменялось. Разумеется, Вадик мне ничего не отвечает, продолжая работать ртом на моём клиторе и пальцем в моей промежности, унося меня на волнах невероятного удовольствия. Никогда раньше я не испытывала такого наслаждения и уж никак не могла догадываться о том, что вот так с помощью языка и пальца можно доводить до неистовства. Я цепляюсь руками за его короткие волосы, пытаясь прижать все сильнее к своей пульсирующей плоти. Вадик приподнимается, и я вижу, как он стремительно стягивает с себя футболку. Я снова могу полюбоваться его прессом, а потом даже дотронуться до него пальцами. Моя ладонь опускается ниже к ремню, и я уверенно стягиваю его, расслабив тугой пояс джинсов. Вадик улыбается, а я никак не могу отвести взгляда от его влажных губ, которые еще недавно ласкали меня там, в запретном и таком интимном месте. Моя рука скользит еще ниже, и я цепляюсь пальцами за член, силуэт которого выпирает из узких плавок. Я сдергиваю их, и член выпрыгивает, привычно уставившись на меня головкой. Я трогаю ее. Она кажется мне горячей и слегка влажной. Я почему-то думаю, что Вадик снова предложит мне взять в рот, но этого не происходит. Он ложится на меня, а потом целует меня в шею. Я дрожу, машинально раздвигая ноги. Он пробирается ниже, и я обхватываю его бедрами, сильно прижимая к себе, и чувствую, как в мою напряженную от внезапного вторжения щелку упирается стоящий твердый член. «Ты уверена?» — шепчет он мне на ухо, а я едва сдерживаю себя, чтобы не заорать о том, что я уверена уже давным-давно. Остается дело за малым. Я так перевозбуждена, и если этот парень снова захочет кинуть меня, я, наверное, буду очень зла. Сейчас мне важно, чтобы Вадик довел дело до конца. Он целует меня, а я сразу же понимаю, что мы все больше приближаемся к самому главному событию, и я уже готова к этому. Вадим не жалеет слюны, старается смазать так хорошо, чтобы мне не было больно. Я удивлена его заботой. Член медленно входит в меня, а я впиваюсь ногтями в спину молодого человека, а потом приподнимаюсь и слегка прикусываю его за гладкое плечо. Мне очень больно, но только первые несколько секунд. Когда член увереннее начинает проникать в меня, я понимаю, что именно этого я ждала так долго. Это проникновение такое сладкое, такое долгожданное. Тянущая боль наполняет все тело. Член задевает во мне ту самую точку, которую массировал Вадик, и от этого я просто улетаю от невероятного кайфа. «Ты такая узкая», — шепчет парень, продолжая осторожно проталкиваться в меня. Внезапно его член нажимает на какую-то точку, доставая до матки, и все мое нутро всколыхнулось от невиданных ощущений, что не осталось без внимания Вадика. «Твоя матка, она у тебя очень чувствительная, так бывает не у всех. Но твоя очень реагирует на ласку. Это поможет тебе испытывать настоящее наслаждение от секса».